Глава 24. Семён сначала подумал, что ему показалось, но характерный звук повторился, а потом еще и еще. Неужели Катя с Костей мирятся? Или все же Таня и Лёшка? Хотя вряд ли, шум доносился с самого низа. Хо-хо, хороший темп взял депутат. Даже завидно, вон какой грохот поднял. Сёма ухмыльнулся и повернулся на бок. Ритмичные постукивания резко оборвались, раздался тихий, исполненный страсти женский крик, которому вторил хриплый мужской. А потом что-то упало с оглушительным грохотом, и даже находящаяся в беспамятстве Наташка открыла сонные расфокусированные глаза, красивые. «Началось землетрясение?» — прохрипела она. «Ага, местного измайловского масштаба». «Сейсмически активная зона, выходит, образовалась». «Тш, не болтай», — приказал Семён, выполняя таким образом врачебное предписание. Напрягать связки Наташи категорически не рекомендовалось. Надо же, сейсмически активная, слова-то какие знает. Откуда-то снизу раздался смешок, переросший в хохот. «Значит, все живы, несмотря на эпическое падение». «Интересно все же, что упало-то?» Семён повернулся на бок. Привычным движением обнял Наташку, сжав в своей грубой ладони ее пышную, ничем не прикрытую грудь. Может, это было и лишнее. Внизу Катя и Костя, похоже, заходили на второй круг, а голая Наташкина попка упиралась ему в пах, где и без того все было, заинтересованно приподнято. Чёрт-те, что происходит. Не могли Измайловы выбрать другое время для примирения? Или делать это потише? Бессовестные совсем, хоть бы о Боришке подумали. У ребенка может травма на всю жизнь случиться, переигрывал в своем брюзжании Семён. Потом природное чувство юмора мужчины взяло верх. Хороший секс, как известно, это секс, после которого даже соседи выходят покурить. Вот и он пойдет от греха подальше. Сёма оделся и вышел в подъезд. На ступенях лестницы между первым и вторым этажом сидел Лёшка. Он, конечно, не курил, не зря ведь спортсмен. И вид имел весьма пришибленный. «Ну и чего сидим?» — вздернул бровь Семён. «Вы слышали то же, что и мы?» — вместо ответа спросил Алексей. «Угу. Сколько раз зарекался, что буду окна закрывать. Я, кстати, покурить». Ответом мужчине был громогласный смех. «Чё ржёшь?» — беззлобно поинтересовался Семён, проходя мимо парня. Тот, недолго думая, устремился вслед за ним. «Смешной ты! С чего бы?» «Я бы на твоем месте сейчас другим занимался. Но, как ты понимаешь, от супружеского тела отлучен». Сеня искоса поглядел на соседа, присел на скамейку у дома, сгребая ладонью осыпавшиеся листья. «Наташка заболела». «Кукла твоя? А что с ней?» «Наташа», — поправил парня мужчина. Достал из измятой пачки сигарету, подкурил. Алексей посерьезнел, присел рядом с Семёном, нисколько не смущаясь летящего в его сторону дыма. Многие считали, что спортсмены не слишком умны. Только Лёшка дураком никогда не был, поэтому сразу понял, что ему довольно тактично указали на место. Поссорившись с женой и живя черти где, он как-то упустил тот момент, когда кукла заняла в их доме не абы какие позиции. «Окей, мужик, Наташа так Наташа. Так что с ней?» «Ангина». Мужчина сбил пепел в пустую пачку от сигарет, покрутил ту в руке и хмыкнул, не удержавшись, когда до их ушей вновь долетели Катины стоны. «Нет, ну разве можно так над людьми издеваться? Да я же на сухом пайке которую неделю. Я же не железный. Что они себе думают?» Лёшка вскочил и в отчаянии пнул ногой бордюр. Семён снова рассмеялся, хотя сексуальный марафон депутатской четы его тоже здорово завёл. Сейчас бы к Наташке пристать. Так болячка это. «Думаю, в этот момент они вообще ни о чем не думают. Тем более, что ты уже должен быть не здесь». «Ага, хрен там. Всё, Сёма, я четко для себя решил. Возвращаюсь домой. Пусть хоть что хочет со мной делает. А жить, где попало, я больше не намерен. Дети без отца придумали тоже». «А Таня как на твое возвращение смотрит?» «Понятия не имею. Я у нее разрешение, что ли, должен спрашивать? Мой дом, моя семья. Вот сейчас поеду, соберу все вещи и пусть только попробует не впустить». Семен затушил окурок, засунул в пустую пачку и выкинул ту в урну. «А знаешь, наверное, ты правильно все решил». «Да», — удивился спортсмен, который уже явно настроился, что Семен начнет его отговаривать. «Конечно. Мне кажется, Таня оценит твою решительность. Ей нужно, чтобы кто-то за нее принял это решение. Она и сама уже извелась, и тебе нервы мотает». «Так чего тогда не простит?» «Чего-чего? Характер у нее такой. Сильная она. И ты должен смириться с этой силой и принять ее как данность. Вот если чисто между нами, ты куда слинять хотел?» «На рыбалку», — буркнул Лёшка после короткой паузы. «Ну вот, я примерно что-то такое и предполагал». «Это почему же?» «Потому что ты молод еще, и тебе кажутся важными вещи, которые выеденного яйца не стоят. Ты все еще пытаешься что-то кому-то доказать, включаешь мужика на публике. Да, чего хмуришься, морду воротишь? Правда, глаза колет?» «Ну, дурость это была, знаю. Что ж теперь?» «Ты Тане объяснил?» «Попытался». «А ты лучше старайся. Глядишь, дойдет. И главное, Лёх, ты уж если решил быть с такой бабой сильной, не требуй от нее быть слабее. Не манипулируй этим. Нарасти себе такую спину, чтоб на фоне ее Таня хрупкой казалась. И забей ты на то, кто и что думает. Ты любишь эту женщину?» «Спрашиваешь. Ну и не похеру ли тебе, что за вашими спинами говорят? Ты знаешь, как все обстоит, она знает. Тебе есть дело до остальных?» «Да какое тут дело теперь? Вот и думай. Ладно, пойду я. А ты правда, Лёх, давай уже домой возвращайся. Завтра перееду, пока она на тренировке будет». «Детский сад», — прокомментировал Семён и направился к дому. Натали все так же спала. Видимо, ей стало холодно, потому что девушка снова натянула на себя одеяло. Хоть кол ей на голове тиши. Может, она думает, он из садистских побуждений ей укрываться не дает. Мужчина потрогал лоб и, убедившись, что все более-менее в норме, вернулся в кровать. Вырубило его как-то незаметно. То ли стресс так на него подействовал, то ли что-то еще. Подхватился уже около 7. Хороша сиделка, нечего сказать. Первым делом к Наташке. Снова горячая. Но это ничего. Их предупреждали, что первые 2-3 дня температура будет высокой. Семен и не думал, что будет легко. И главное, ну вот прямо закон подлости, у домработницы 2 выходных. Что-то она зачастила с ними, с выходными-то. Почесав живот, мужчина выдавил из блистера пару таблеток. Потом, правда, вспомнил, что на голодный желудок те лучше не пить и на мгновение завис. Приготовить завтрак было некому. Пойти Катю попросить? Или самому вспомнить молодость? Вряд ли Катерина ему сейчас обрадуется. И Костян спасибо не скажет, как пить дать. Значит, второй вариант. Тем временем, этажом ниже, на работу собирались Кира и Кир. «Ариша, Аришка, вставай. Вот дрыхнет, а?» Растерянно улыбнулась Кира соседу. «Совесть, значит, у ребенка чиста». «Ага, Ариш, вставай, нам уже уходить пора, и тебе в школу». «Странно, что Катерина до сих пор за ней не пришла», — почесал в затылке Кирилл. «Действительно. Ох, Аришка, ну наконец-то, еле тебя растолкали». «Не факт», — зевнула девочка. «Чтоб меня поднять, нужно еще постараться. Я жуткая Соня». «Пойдем уже, Соня. Родители тебя, наверное, уже потеряли. В школу-то тебе к которому часу?» «К непозволительно раннему, к 9:30». «Значит, пора собираться. Кофе будешь с бутербродами?» «Нет, мне мама блинчиков, небось, напекла». «Ну, пойдем тогда передадим тебя с рук на руки. Слышишь, Кир, блинчиками Катя семейство балует», — завистливо протянула Кира. «Хорошо, живут. Мне вот никто не печет. «А хочешь?» Спускаясь по ступенькам, Кира обернулась и подмигнула спешащему вслед за ней Кириллу. Тот улыбнулся, поймал женскую ладошку и легонько ее сжал. «Хочу. Будешь и меня баловать?» «Не вздумай, Кира. Я серьезно. Мужики этого ценить не умеют. Поверь моему опыту. Толку, что мама отцу 20 лет утром блинчики жа...» Ариша толкнула входную дверь и тут же застыла на месте. «Господи боже, что здесь произошло?» Кира бы сказала, что нечто эпичное. По крайней мере, гостиная Измайловых выглядела так, будто бы по ней Мамай прошелся. Диван с середины комнаты был сдвинут едва ли не к окну, ковер сбит в одну сторону, стул и лампа перевернуты, и, как венец всему, обвалившийся карниз, выглядывающий из пышного облака тюля. «Мам! Пап!» — закричала Ариша и бросилась в сторону родительской спальни, по всей видимости, испугавшись за судьбу родителей. Ни секунды не раздумывая, Кира и Кирилл последовали за ней. В отличие от разгрома, образовавшегося в гостиной, в спальне царил удивительный порядок. Все было на своих местах, каждый предмет, каждая мелочь. И люди, что лежали в одной постели, сплетаясь телами, тоже были там, где им и было положено. Вместе. Взрослые довольно быстро сообразили, чему стали свидетелями. Переглянулись над головой ребенка, улыбнулись друг другу глазами. Кира, чье сердце ухнуло куда-то вниз, облизала губы, не в силах отвести взгляда от Кирилла. Она не могла ничего предпринять, хотя, наверное, следовало хотя бы выйти на худой конец. Но ноги не слушались, а внутри, в который раз за последние дни, буйным цветом расцветало желание. Как оказалось, Кир обладал гораздо большим самообладанием. Не отрывая от нее глаз, он медленно поднял руку, закрывая Аришке глаза. «Пойдем», — шепнул, подталкивая девочку к выходу. Поскольку Кира закрывала с собой весь проход, ей пришлось взять себя в руки и отступить. «Но маме ведь нужно в больницу, к Рудику и...» — вяло запротестовала девочка. «Тш, пойдем. Где твоя комната?» «Вот». «Значит так, ты сейчас одеваешься, мы с тобой отвозим Киру на работу и едем к Рудику и Соломии. Сами. Идет?» «Но мама ведь собиралась поехать». «Аришка, я тебя не узнаю. Это ты ли брата хотела?» «Кирилл!» — одернула мужчину Кира и даже легонько толкнула его в плечо. С досады, видимо. «Ай! Думаешь, она не поняла ничего?» — улыбнулся мужчина. Перехватил ее руку и снова сжал. «Разговаривать о людях в третьем лице в их присутствии непозволительно», — заявила Ариадна. Потом смерила присутствующих серьезным, не по годам умным взглядом и, не сумев скрыть любопытство, покосилась в сторону родительской спальни. «Думаете, это они там?» — кивнула в сторону разгромленной гостиной девочка. Горячая волна прошлась по телу и коснулась Кириных щек. Она не знала, что ответить. И стоит ли вообще говорить? Все-таки, несмотря на свою взрослость, по сути, Ариша оставалась ребенком, чьи родители хорошенько отожгли. «Они. Ты тут еще кого-нибудь видишь?» Взял ситуацию в свои руки Кирилл. «Ариш, ну не стой. Давай, мне ведь тоже еще на работу, а тебе в школу». «Так если мы поедем в больницу, я опоздаю. На один урок так точно?» «Можешь не ехать». «Ну уж нет. Ждите».